Трудно сказать, начал каталонец, но тут же исправился, бросив взгляд на свежую партию разбойников, недавно подвешенных за ребра и корчившихся в муках. Уже не в силах кричать, они тихо стонали, медленно умирая. Стая воронья и прочих падальщиков активно слетались к нашему лагерю. В общем, картина была весьма устрашающей. Мы недавно взяли последнее сильное укрепление бродников, стоящее на пути к их столице. Казненные же являлись одним из отрядов, связывающих крыс с итальянцами. Перепуганные жители Адамаха послали за помощью к своим союзникам. По морю сейчас особо не наплаваешься, потому они и предпочли путь по степи. Убогие не понимают, что все дороги давно перекрыты алчущими добычи куманами, слетевшимися со всех концов Придонья, услышав про поход. Мое имя давно стало синонима успеха, а про добычу, захваченную в Харасане, ходят целые былины. Что касается экзекуций, то здесь не все так просто. Разбойники сразу смекнули, что в приданские степи пришел порядок, и начали быстро бежать в более спокойные места. А вот воины, поступившие под мое командование, долго не могли понять, что прежней вольницы не будет. И ведь им дали немало времени, пока шла подготовка к операции и обучение разрозненных представителей куманских орд под началом моих офицеров. Наряду с отработкой чисто военных моментов, проводилась идеологическая обработка, если так можно выразиться. Привыкшим воевать строго куренями половцам пришлось поступить в распоряжение чужих командиров. Не сказать, что дисциплина отсутствовала напрочь или парни были трусоваты. Просто они так привыкли. Это порождало много неприятных моментов. Некоторое время я терпел, пытаясь ограничиться словами и небольшими наказаниями в виде общественных работ, вроде рытья отхожих мест. Кстати, с туалетами и прочими вопросами гигиены проблем хватало. Но взбесила меня ситуация, когда несколько недоумков чуть не сожгли захваченный поселок на Дону. Отличное место с десятками домов и заготовленной провизией могло просто сгореть. Поэтому я собрал знати лучших воинов, в присутствии которых приказал отрубить недоумкам головы. Сначала был короткий суд, где обвиняемых спросили, знали ли они о приказе не поджигать селение. Не понимающие тяжести своей вины с улыбками сообщили, что все им известно, а настоящий воин имеет право вести себя, как хочет. Даже когда полетели первые головы, самые знатные из нарушителей не могли поверить, что их казнят. А вот далее началась вторая серия марлезонского балета. Часть сородичей казненных устроила бунт, попытавшись сначала напасть на меня, а затем уйти из лагеря. Наивные чукотские, простите, половецкие, парни. Все было просчитано, и ловушка готова. Не может обычная конница что-то противопоставить панцирной кавалерии. Но ведь рыцари поддержали легковооруженные воины. Рубка была скоротечной и кровавой. Она более напоминала расправу, если не учитывать, что первыми напали бунтовщики. Как итог, 5 десятков зарубленных и еще 15 человек во главе с вожаками присели на специально приготовленные колья. За этим мероприятием наблюдала большая часть войска. Постепенно до каждого кумана, даже самого тупого, дошла простая истина. Алтан не собирает шутить, и если ты дал клятву выступить под его началом, то обязан выполнять приказы. Отдельно я довел новую политику партии до недовольных вождей. Заодно откровенно им заявил, что они сами мне без надобности. Только их роды пойдут за лидером, обещающим добычу и возможность их семьям пережить предстоящую зиму. Большая часть знати мои намеки поняли. Но парочка родственников ханов в тот же вечер умудрилась отравиться кумысом, а один поскользнулся и неосторожно напоролся на собственный кинжал. Этой же ночью были предотвращены две попытки к бегству, а около 25 представителей Таксаба, сумевших уйти, методично преследовала выделенная сотня. Ушедших налегке бунтовщиков догнали хорошо оснащенные воины, ведшие по два или три заводных коня. В итоге снова сбор войска, казни, новая порция обработки. Повезло, что на следующий день мы взяли новый поселок. Там располагался небольшой флот бродников и их союзников, готовившийся перевозить ценности и людей из захваченных нами городков. Разведка у крыс работала неплохо, и они знали о готовящемся походе. Я с Бузларом и Саманом детально разобрал все моменты случившегося происшествия. В будущем надо пресечь подобные провалы, ведь мы подготовили целую операцию и смогли выявить часть вражеской агентуры. Но гладко было на бумаге. Обнаружено несколько богатых месторождений, продолжил Пужель после краткой паузы, есть все шансы уже летом начать испытания и найти подходящую руду. Тут еще с углем не все понятно. У себя мы привыкли топить печи дровами. Месяц, отвечаю каталонцу. Что, простите, у тебя есть ровно месяц, чтобы отправить нужных людей или выдвинуться самому и привезти руду с углем. Далее ты сразу приступаешь к строительству печей, для чего я выделю тебе мастеров, также спокойно поясняю свой приказ, а еще через 2 месяца мне нужен результат. Никто не требует от тебя начать плавить металл за столь короткий срок, но ты должен определиться с рудой и топливом. Через год у Орды должен быть свой металл, и это не обсуждается. Но я не смогу одновременно добывать руду и строить печи. И вообще, тебе будут предоставлены люди, кони, телеги, суда и любые необходимые вещи. За последний месяц мы взяли более 2000 пленных, поэтому можешь набрать из них любое количество работников. Пусть рубят породу уголь, сплавляют дерево, коль потребуется именно такое топливо. Через неделю мы возьмем Адамах. Рядом с ним расположен целый поселок кузнецов. Он поступает в твое распоряжение, вместе с живущими там людьми. По мере понимания масштаба запланированного предприятия Жарди впал в задумчивость, прикидывая объем предстоящих работ. Ты можешь также использовать знания всех наших персов. И хочу дать один совет. Не пытайся сделать все сам. Найди толковых помощников, раздели среди них обязанности и требуй выполнения работ. А вот за результат я спрошу с тебя и не потерплю никаких отговорок. Если ко мне нет больше вопросов, то далее согласовывай все с Бураном. Он предупрежден и прекрасно понимает необходимость собственного производства металла. Угу. А еще обозник устроил мне самый настоящий скандал, ведь я повесил на него организацию строительства мастерской по производству телег, бумаги и еще несколько предприятий. Ну, нет у меня времени самому заниматься подобными вещами. Мое участие ограничивается поиском толковых исполнителей, передача скудных знаний по данному предмету, почерпнутых в 21 веке, и все. Понятно, что я помогаю с внедрением грамотного управления, разделения труда и прочими мелочами, хорошо облегчающими производственный процесс. Только большая часть прогрессивных задач пущена на самотек и зависит от удачи. А как еще быть, если мне надо содержать и тренировать армию, буквально создавая ее с нуля? Добавьте к этому подковерную борьбу, ведь надо умасливать часть куманской верхушки, обещая ее всяческие ништяки. Кое-кого, наоборот, пришлось запугать, обозначив перспективы потери влияния и в перспективе головы. И это только начало. Глава 13. Ничего страшного, Бернардо. Это еще не холода, а только середина осени. Вот когда мы выдвинемся в сторону Руси, начнутся настоящие морозы. И чем дальше на север, тем они будут сильнее. Говорят, что в середине зимы там птицы замерзают в полете. В ответ на мои слова ломбардец испуганно поежился. Братва улыбалась подтруниванием над итальянцем и его внешнему виду. Он был похож на нахохлившегося воробья, распустившего перья, увеличившись в объеме. Так как фортификатор надел вместо халата самую настоящую шубу, а войлочную шапку заменил малахаем. Его шея и лицо были обмотаны теплым шарфом, из-под которого на мир взирали усталые глаза. Выглядело это действительно забавно. Кстати, шарф – это мое изобретение, моментально оцененное местными. Нет, разнообразные шали и тканевые платки здесь известны. А вот до добротной шерстяной вещи пока не додумались. И ведь овец вроде хватает, но специальные тонкорунные породы в половецких степях пока не выращивают. Поэтому рано рассчитывать на оренбургский пуховый платок. Смех смехом, но зимой в степи – весьма нужная вещь. В той же юрте не помешает обмотать поясницу. Но мне удалось найти мастериц, умеющих вязать. Сложнее было с материалом, но при помощи тети Элсин решили и данную проблему. В итоге, к зависти окружающих, когда похолодало, я вытащил из сумки девайс, которым обмотал шею. Правда, позже пришлось отдать запасной шарфик Бернардо. Фортификатор нужен мне живой и здоровый, поэтому на благое дело не жалко. Еще я попросил сшить себе парку по типу одежды оленеводов. Портнихам пришлось помучиться, ведь мне в этой куртке еще и воевать, но первый блин удался. По приезде меня будет ждать несколько комплектов, которые надо раздать соратникам. Они и так смотрят на меня косо. Шучу, но парни и даже бурчи откровенно завидуют. Чуть позже у меня в планах производство валенок. Оказывается, пока такой обуви нет и в помине. Вернее, есть обувка, похожая на пимы 32, пимы, от Самоецк, пиуи, национальная обувь финно-угорских народов и коренных народов Крайнего Севера, коми, ненцы, ханты, манси и другие, представляют собой сапоги из шкуры с ног северного оленя, реже, из шкуры со лба оленя, которые изготовлены шерстью наружу. Исторически пимы – обувь оленеводов севера, высотой до бедра и с завязками. Современные пимы обычно шьются высотой до колена, по-прежнему делятся на мужские и женские, которые часто имеют значительные различия в отделке. Современные пимы могут быть украшены не только традиционными узорами, но и бисером, вышивкой. От валенок пимы отличаются материалом, из которого изготовлены. Валенки изготавливаются из валеной шерсти, а пимы из меха. А еще здесь носят высокие носки, надеваемые под сапоги. Зимой даже в туркменских степях холодно, чего говорить о более северных широтах. Потому народ утепляется, как умеет. Вот так, мешая войну с прогрессорством, я и живу. Только мне пока не до новых видов обуви или выплавки стали. Я и итальянца с собой потащил, потому что перед куманской армией может встать весьма сложная задача. Речь о Генуэзской крепости, недавно выросшей на берегу Дона. Торгаши с Апеннин давно пытались укрепиться в Северном Причерноморье, но до недавних пор у них была одна крупная колония в Салдае, платившая дань крымским половцам. Там обосновались венецианцы, пытавшиеся выдавить всех конкурентов. У них могло получиться, если бы не вездесущий Субыдей, разрушивший город. А вот небольшая фактория в устье Дона никого не интересовала. Постепенно там вырос городок, а далее произошел удивительный казус. Венецианцы объединились с генуэзцами и построили полноценную крепость. Вот ее мы и рассматривали с небольшого холма, расположенного на правом берегу Дона. С нашей же стороны располагался временный лагерь итальянцев, не побоявшихся переплыть реку. По идее навигация уже закончилась, но некоторые смельчаки еще снуют не только по Дону, но даже вдоль морских берегов. Кстати, таких вот авантюристов захватили мои люди 3 недели назад. В одном из рейдов Тархану откровенно повезло, и мы заполучили ценный приз в виде 10 ладей. Просто удалось удачно прихватить торговцев на берегу. Только не все так просто с данными товарищами. Среди них находились вожди бродников с семьями, спасавшиеся бегством. А еще это были не торговцы, а самые настоящие работорговцы, перевозившие живой товар в Тану. Кстати, 3 купеческих корабля итальянцев так и не ушли в Константинополь, потому что ждали одного человека. Он сейчас находится у нас. Нам вообще повезло с этой небольшой эскадрой. Несколько лидеров водных крыс, их немалое имущество и просто освобожденные рабы, несказанно меня порадовали. Главным же призом являлся упомянутый молодой человек, весьма неприятный на вид, но мне с ним детей не крестить. Звали его Лукать Ипполо, и происходил он из весьма известного в Венеции семейства. Потому и переговорщики не стало кочевряжиться, а корабли не ушли на юг. Видать, возвращаться без этого подонка, лично пытавшего Полон, глава каравана не может. С политической точки зрения пленники, мощный актив и козырь в предстоящих переговорах. Только как же хочется посадить уродов на кол. Вы бы видели изможденных славян и половцев, захваченных для перепродажи на арабском рынке Константинополя. Про участь некоторых женщин лучше не вспоминать. Страшно подумать, сколько людей и в особенности детей, было просто убито в процессе выбраковки. Так, надо успокоиться. Нельзя фонтанировать эмоциями перед венецианцами. Ограда импровизированного лагеря как раз раздвинулась, и нас приглашали въехать внутрь. Но дураков здесь нет. Даю отмашку своим людям и в составе 5 всадников спускаюсь с холма. Даже Карабаш проникся серьезностью момента и уже не пытался кусать других коней или ноги ругающегося Карча. Кроме упомянутого медведя, со мной на переговоры выдвинулись Буга, также отличающийся нечеловеческой силой Айтугин, представлявший в войске интересы Сукхана. 5-м членом нашей переговорной команды являлся Бернардо Барона, который должен выполнять функции переводчика. Приятно иметь дело с адекватными людьми. К нам навстречу выехала также 5 укутанных в тряпки итальянцев. Чем-то они напоминали замерзающих немецких пленных, что вызвало у меня презрительную усмешку. Куманы тоже понимающе хохотнули, но не теряли бдительности. Когда ты беспрестанно воюешь на протяжении 2 лет, то многие вещи доведены до автоматизма. А Айтугину вообще 40, половину из которых он провел в походе. Только братва смеялась не над внешним видом европейцев, здесь как раз были вещи, вызывающие зависть даже у разбогатевших степняков. В первую очередь отличные сапоги и оружие. Просто вся 5 держалась в седле, как коровы. Утрирую, но по сравнению с кочевниками ситуация выглядела именно так. «Приветствую тебя, Ханнелтон», — щегольнул знаниями старший из венецианцев, «меня зовут Джакомо Орсини. Я являюсь одним из двух Катипана 33, Катипана, греч, самый верхний, старшее византийское военное звание и должность». Слово было латинизировано как «Capitanus Catipan», и оно слилось с итальянским «Capitanius», которое происходит от латинского слова «caput», означающего «голову». Этот гибридизированный термин дал начало англоязычному термину «captain» «капитан» и его эквивалентам в других языках. С катастрофическими территориальными потерями Византии, понесенными в XI веке, должность исчезает в смысле общего военного командира, но сохраняется на локальном уровне. Города Тана. Мы давно хотели установить взаимовыгодные и дружеские связи с вашей ордой, но потрясения последних лет не позволили делать этого. К сожалению, ваши разногласия с народом, именующим себя бродниками, могли сильнее отдалить нас друг от друга. Но хочу заверить, что республики Генуя и Венеция, которую представляю здесь я, желают жить с вами в мире. Бернардо переводил слова венецианца с франкского на куманский. Судя по тому, как к процессу прислушивался один из людей Орсини, он знал наш язык. Кстати, сам барона не видит ничего плохого в поддержке противоположной венецианцам и генуэзцам стороне. Он ломбардец, а его герцогство на ножах с обеими олигархическими республиками. В Италии сейчас вообще черт ногу сломит. Но мне точно не до их мелких разборок. Именно в знак ваших дружеских намерений вы построили крепость на земле Сарикуманов без разрешения хана, а еще из-за своих мирных намерений, ваши люди захватывают или покупают пленников. Среди отбитого моими людьми полона, более трети куманы из разных орд, а шестая часть шаруканцы. Решаю не миндальничать и сразу показать, что плевать хотел на словесные кружева собеседника, да и бродникам вы помогаете более 10 лет. Именно они помогали вам строить город и захватывать наших людей. Катипан на мои слова особо не отреагировал. Здесь собрались не невинные барышни, ведь речь о политике. А я сам буквально неделю назад участвовал в самом настоящем геноциде. Да, именно с моей подачи был уничтожен народ или племенной союз донских бродников. Я не зверь, и в ад отправилась только знать, имевшая связи с монголами и наиболее непримиримые войны. Остальных же мы частично расселим по начавшей формироваться державе и дадим шанс на исправление. А хорошие мастера уже начали отрабатывать право на жизнь для себя и своих семей. Тот же Адамах я решил превратить в промышленный центр, который будет укрепляться всю зиму. Весной в городе уже должны заработать все запланированные производства. На Тану у меня совершенно иные планы. Но думаю, они не устроят обнаглевших торгашей. У вас долго не было единого хана. Но у нас есть договоренности с вождями родов и близлежащими ордами. Что касается небольших недоразумений, то мы готовы заплатить виру. Также подарки для тебя, хан и мудрого Сукхана, ждут в нашем лагере. Венецианец снова начал словоблудить. Из-за захваченных людей мы внесем отдельный выкуп, который должен понравиться твоим людям. Думаю, сей пассаж предназначался для командиров отрядов, дабы внести разлад в наше войско. Только наивный манипулятор, как и большая часть наших соседей, еще не осознал, что более нет племенного ополчения, отдельных отрядов куреней и дружин ханов. В результате уничтожения бродников на Дону появилась армия сарикуманов. Понятно, что даже многие шаруканцы, так собой отперлю и не знают об этом, но вскоре дойдет и до них. Ты не понял, купец, перехожу на франкский, наконец, удивив итальянцев, вы не просто захватили часть наших земель, построив здесь крепость. Вам хватило наглости брать в плен моих сородичей и грабить купцов, ведущих торговлю с сарикуманами. Свои подарки можешь выкинуть в реку, а лучше сжечь. По морю вам не уйти, а ваши хлипкие стены не остановят моих воинов. Поверь, в Персии я брал и не такие города, поэтому прекрати играть со мной будто с неразумным дикарем. А вот здесь присутствующих проняло, ведь одно дело отвечать за пропажу излишне деятельного и неадекватного представителя знатного рода, и совсем иное оказаться в осажденном городе с перспективой умереть весьма неприятной смертью. Думаю, до итальянцев уже дошли новости, что я особо не церемонюсь с врагами и предателями. Плюс, надо учитывать, что в крепости двоевластие, и у генуэзцев нет никакого интереса страдать за чужие преступления, ведь формально они чистые и на работорговле их не ловили. Судя по взглядам одного из итальянцев, которые он начал бросать на Джакомо, он представлял второго Катипана. Что вы хотите? И сразу предупреждаю, мне придется обсудить ваши требования с людьми из города. Арсини взял волю в кулак и почти не выказывал нервозности. Вы освобождаете всех пленников, вы даете нам бродников с имуществом, вы плачиваете 20 марок серебром за каждого человека и уходите в Салдаю. За пойманных работорговцев я хочу по 50 марок, а лукоть ей полостоит 500. Далее вы оставляете нам все инструменты, баллисты, а также товары, которые не поместятся на кораблях. Часть груза мы у вас выкупим по честной цене. Да, совсем забыл, произношу с улыбкой после небольшой паузы. В первую очередь вы передаете нам город в нынешнем состоянии со всеми постройками и припасами. А если кто-то из ваших соотечественников захочет перейти на службу к уманам, то выкупа им платить не нужно. Более того, их содержание возьмет на себя ханская казна. Я умею быть щедрым к полезным людям. Не надо сейчас ничего отвечать, прерываю взмахом руки, готового возразить Джакома. Просто поймите, что вы не пройдете через устье, мои люди нашпигуют вас стрелами. Мы уже переправились на левый берег и можем атаковать проплывающие корабли с двух сторон, да и лодок у нас хватает. Если вы думаете, что глупые степняки ничего не понимают в сражениях на воде, то сильно заблуждаетесь. Нам служат бывшие бродники, коим надо вымаливать прощение. Есть у меня еще несколько подарков, о которых лучше промолчать. Идите советоваться, Катипан, я жду вашего ответа завтра до полудня. Лагерь мы разбили примерно в 3 километрах от берега в низине, вокруг которой расположилось несколько рощиц. Меньше продувает и не так близко к воде. Вдруг отчаянные итальянцы решатся на вылазку, но это вряд ли. Силы не равны, и мы не разбойничья вольница. С дисциплиной и караульной службой в войске порядок. После 3 месяцев непрерывных боев и обучения можно смело сказать, что мы стали походить на армию. Мои парни, прошедшие школу войны в Харасане, выделяются на общем фоне. Но и новые пополнения тянутся вперед, желая добычи и славы. Я сделал ставку на бедную часть куманских родов, что было очевидным выбором. Верхушки половцев и их дружинам стычки с бродниками не нужны, а по неписанному закону люди, ушедшие в поход, обязаны отдать весомую часть трофеев ханам и куренным. Это я тоже собираюсь использовать в будущей политической игре. Уж больно мне не понравилась реакция куманской знати на предложение совместно решить вопрос с предателями. Скажем так, меня открыто послали на малом совете, собравшимся в Шарукане. Зато своей бедноте и молодежи верхушка не препятствовала. Мол, пусть сходит в набег, часть погибнет, что даже лучше, ибо уменьшится количество ртов. Главное, самых непоседливых и трудноконтролируемых воинов тоже станет меньше. С другой стороны, выжившие вернутся с добычей, которую знать уже мысленно прикарманила. Только воины, почувствовавшие собственную силу и увидевшие, как у нас делит хабар, основательно призадумались. Когда же я начал потихоньку одаривать людей хорошими доспехами и оружием, то даже самые тупые задались вопросом, а не слишком ли обнаглели их правители. Хорошо быть ханом, пусть и походным. Пока ты вершишь судьбы людей и ведешь практически международные переговоры, юрта уже разбита, и слуги приготовили обед. Казанов, захваченных в прошлом походе, у нас достаточно. Еще в Харасане я приказал своим кузнецам сделать нормальный переносной очаг, набросав схему, а то эти рогатки, на которые вешаются котел или чайник, крайне ненадежные. Еще и топливо сжирают огромное количество. Теперь мы таскаем с собой основание в виде бочки на ножках с трубой, которое используем для приготовления пищи и отопления юрт. Дешево и удобно. Надо будет попробовать запустить массовое производство подобного девайса и просто печек-буржуек. Хорошая идея. Зови людей, приказываю своему денщику Коккузу, и накрывай на стол. Голубоглазый парнишка, получивший имя за насыщенный цвет глаз, кивнул и повел карабаша к импровизированному стойбищу. Небольшая конструкция из реек, обтянутая шкурами, служила защитой для животных. Мой конь – это вам не лохматая степная лошадка, которая может выжить и добыть еду даже в самые суровые морозы. Скотинка привык к уходу и уюту. Кстати, Коккуза он принял хорошо и также считает его вроде личного слуги, как и Бузлара. Я уже не справлялся со своим хозяйством, поэтому был вынужден найти грамотного слугу. Мне его рекомендовала тетя Элсин. Парень происходит из нашей дальней родни и недавно осиротел. Воин из него средний, а вот хозяйственная жилка присутствует. Он как-то естественно вписался в мой быт и возглавил небольшую команду из 3 слуг, занимавшихся перевозкой и установкой юрты, кормежкой коней и прочими мелочами. На сегодняшний обед приглашены 7 человек, проявивших себя с наилучшей стороны. Перед началом похода Субхан предложил мне обратить внимание на несколько воинов, являвшихся чем-то вроде оппозиции в своих куренях и ордах. Но кто-то погиб в сражениях с бродниками, другие не подошли по личным качествам. А трое воинов, проявивших себя и привлекших мое внимание, были не из списка хана. Вот эта великолепная семерка и должна помочь мне в ближайшее время. Думаешь, франки согласятся отдать крепость без боя? Дядя будет трапезничать с нами, и пока решил уточнить возможные варианты наших дальнейших действий. У них нет выхода. Поселение небольшое и не выдержит нашего штурма, что они прекрасно понимают. Значит, будут торговаться и договариваться. Ли еще, говорю слуге, притащившему ведро воды для умывания, кстати, надо озаботиться производством собственного мыла, а то персидские запасы подошли к концу, совсем вылетело из головы, тебе бы все шутить, мыло ему и прочее баловство. Мы за месяц откусили столько земель, которые даже не снились нашим ханам на протяжении последних 100 лет, проворчал Бурчи, но начал старательно намыливать руки. Мой пунктик на гигиене сначала раздражал ближников, но постепенно они привыкли к мытью и обязательному удалению всяческой живности. А то сидишь, бывало, напротив воина, вкушаешь плов или шашлык, а на нем целая колония вшей и прочей гадости. Да и руки, скажем так, не особо чистые. Туалетная бумага пока не изобретена. Бррр. Даже вспоминать противно. Зато сейчас у нас есть даже походная баня. Благо можно не мудрить и организовать ее в степи. Мы приспособили под это дело конструкцию, похожую на небольшой вигвам. К парилке постепенно привыкли почти все мои ближники, кроме вредничающего Корча. Тот и в прежней жизни не любил мыться, а теперь водные процедуры приходится принимать по несколько раз в неделю. Но до бани он пока не дорос. Скидываю сапоги на специальный коврик перед юртой и надеваю войлочные тапочки, похожие на мокасины. Это тоже мое изобретение, к которому народ начал потихоньку привыкать. Одно дело, шатер или юрта для официальных встреч. Там пусть пачкают расстеленные ковры, как хотят. А в моем личном пространстве принято соблюдать жесткие правила. И в грязной одежде и, тем более обуви, сюда вход закрыт. Усаживаюсь за низкий столик, рядом плюхается Бурчи. В ожидании гостей наливаю себе чаю. Чего-то проворчавший дядя тоже принял пиалу. Пить местную бурду, когда чаем называют смесь молока, жира и трав, я не могу, потому и привез с собой из Персии чуть ли не целую телегу столь полезного продукта. Заодно прихватил побольше пряностей, индийского сахара и прочих мелочей, обычных для человека 21 века, но здесь являющиеся редкостью. Народ сначала думал, что я тащу все это на продажу и сильно удивлялся моей расточительности, узнав об употреблении продуктов в пищу. Через некоторое время в юрту начинают заходить гости, с интересом рассматривая столик, два сундука и небольшую тахту, где я обычно сплю. Огонь по центру у меня разжигают редко, ограничиваясь небольшой печкой у стены, труба которой выходит наружу через отверстие. Так теплее и дышать легче. Зато можно поставить по центру стол и отобедать достаточно большой компанией. Постепенно народ перестал нервничать. А когда Коккус начал заносить миски с шурпой, то забыл обо всем кроме еды. Ломаю свежеиспеченный хлеб и предлагаю гостям начать трапезу. Едим молча, насколько это возможно. Все-таки вокруг не куртуазная публика, знающая этикет, а дикие кочевники начала 13 века. Ну, немного чавкают и рыгают, на что я давно не обращаю внимания. Главное, что не вытирают руки о курпачи или собственные волосы. У меня для этого есть специальный рушник и миска с водой. Далее денщик притащил два огромных блюда с жареной бараниной, отчего народ приободрился еще сильнее. Мясо мне готовит по правильному рецепту, после небольшой мариновки и со специями. Есть у меня и собственная барбекюшница с мангалом. Местные ранее удивлялись, почему приготовленное мною мясо вкуснее. Пришлось переделать анекдот про еврея, который призывал родню не жалеть заварки, и подать его как историю о прижимистом саксине. Наши восточные родственники считаются жадноватыми. Может, из-за близких и многолетних контактов с булгарами, сделавших эту ветвь половцев весьма предприимчивыми. В общем, ближники поржали, но задумались. Теперь специи и маринад стал обычным явлением приготовки мяса. Вот таким нехитрым способом в степи внедряются традиции высокой кухни. Ха-ха. После еды мы принялись пить чай. При этом я употреблял нормальный напиток, а гости отдали предпочтение своей жуткой бурде. Сейчас бы полежать и поспать часика два, а приходится обсуждать весьма щекотливые вопросы. Хотя, Пришедшие воины давно поняли мои намеки. В противном случае их бы здесь не было. Скажите, друзья, разве справедливо отдавать ханам и куренным большую часть хабара, добытого вашими воинами? Это я так дипломатично начал обсуждать интересующий всех вопрос. В ответ народ издал дружный гул недовольства. Надо признать, что половецкая верхушка совсем зажралась и начала разлагаться. Вместе с разрушением родоплеменного строя и перехода к зачаткам феодализма, начались не особо здоровые явления. Одно дело, когда ранее курени и орда жили общиной. Понятно, что у каждой семьи был личный скот и какое-то мелкое занятие, но люди вместе воевали и вели совместное хозяйство, и стада обычно считались общинными. Дело даже не в том, что у хана и куренного могло быть в сотни раз больше баранов, нежели у простого воина. Земля была общая, а сейчас новоявленные феодалы начали активно закабалять соплеменников, заставляя тех платить за землю и даже за воду. Деньгами пока не брали, но активно принуждали простых степняков воевать за чужие интересы. Все гораздо сложнее, но ситуация развивается именно так. При этом простые сородичи давно воспринимаются верхушкой, чуть ли не как крепостные. По первому зову их гнали воевать, используя, как обычных наемников. Воины должны снаряжаться за свой счет, никакая оплата им не положена, а доля в добыче резко сократилась. Ханы и главы куреней гребли все под себя, одаривая дружину и родню. Обычный же кочевник, возвратившийся с похода живым, в лучшем случае довольствовался сущими объедками. Забавно, но находясь дома и занимаясь хозяйством, он банально зарабатывал больше, так что воины были нужны строго знати. Хуже всего приходилось увечным воинам и семьям, лишившимся мужчин. Пенсии и пособия в эти времена никто не выплачивает. Благо, если вдова и сироты получали в наследство хорошие поголовья скота или им помогала родня, в противном случае семьи попадали в зависимость от знати, становившись практически поденщиками и полурабами. Такая ситуация давно раздражала степную бедноту и среднюю прослойку кочевников. С учетом череды катастрофических поражений от русских княжеств, сделавших половцев их вассалами, напряжение росло, ведь ханы гнали людей воевать за чужие интересы, наживаясь на бесконечной войне в Киевской Руси. Ситуацию усугубило нападение монголов, гибель большей части верхушки куманов и бегство Катяна в Венгрию. Этот идиот умудрился еще увести с собой множество воинов из других орд, разорив по дороге немало кочевий западных куманов. Порядка в степи стало меньше, а ханы с куренными вместо того, чтобы разобраться хоть с разбойничьими шайками, увеличили налоговое бремя. И тут появляется весь такой удачный и справедливый герой, уже заработавшее себе имя, разбив страшного врага. А еще он по достоинству награждал отличившихся воинов, хотя и был весьма строг. Но главное, что подкупало степную оппозицию, состоявшую из авторитетных воинов и представителей, потерявших власть семей, это земельный вопрос. Да, я решил не мудрить и предложил местным переделанный большевистский лозунг «Землю кочевникам». Мой посыл прост. Надо создавать единую орду во главе с ханом. Пастбища будут закреплены за конкретными родами или общинами. Налог будет строго натуральным, но воевать придется много. Только каждый воин будет рассчитывать на нормальную долю добычи, заодно разнообразные поощрения от казны, в том числе компенсация семьям погибших. Но теперь это будут не походы ради интересов Рюриковичей или булгар. В первую очередь мы должны защитить свои земли и создать здесь человеческие условия для жизни. И народ встретил подобную инициативу с воодушевлением. Бардак и беспредел надоел многим. В моей программе еще много пунктов, многие из которых придется менять и согласовывать, но базовые принципы простым воинам нравились. Это я сейчас более детально обозначил присутствующим. Но есть и небольшая ложка дегтя. Бурчи долго со мной спорил, считая глупостью предпринимать такие жесткие меры. Но он старый ретроград, вечно чем-то недовольный. А вот более молодая поросль мои предложения явно одобряла. Что скажешь, Чутай? Обращаюсь к старшему из гостей, представляющего Сальскую Орду, наиболее пострадавшую от монголов. 35-летний воин взглянул на своих соратников по оппозиции. Справа расположился наиболее активный неприятель старых порядков и мой естественный союзник Сагындык. Он являлся лидером недовольных Таксабаи, несмотря на свои 23 года пользовался большим уважением соплеменников. Его ровесник Мурат представлял орду от перлюев, но отличался более знатным происхождением. Его дед был ханом, убитым в результате межплеменных разборок. Оставшихся в живых родичей усиленно отодвигали от власти, нивелировав на уровень обычных воинов, еще и отжав большую часть имущества. Интриганы только не учли количество недовольных, начавших поддерживать внука некогда удачного правителя. Остальная четверка представляла сильные куманские курени, вшедшие в кильватере описываемой троицы. Шаруканцев среди заговорщиков не было, потому что именно я главный оппозиционер и возмутитель спокойствия. Нас не устраивают старые порядки. Твое предложение поддерживают все воины. Мы видим, как ты относишься к простым людям, и нам нравится предложение по земле, выразил общее мнение Чутай, а сидящие рядом поддержали его слова кивками. Таким образом, только что они развязали мне руки. Одно дело, если я полезу во внутренние разборки других орд, и совсем другое, когда наведением порядка займутся сами Отперлюи, Сальцы и Таксоба. Значит, поступим следующим образом, начинаю посвящать парней в давно подготавливаемую интригу. Глава 14. Не бывать такому, мальчишку в походные ханы, да над нами будет смеяться вся степь от Бугадатала. И за что такие почести? За победу над водяными крысами, которые сидели по своим поселкам и боялись высунуть оттуда нос. Да и что там показал этот выскочка? Основная заслуга в захвате бродников принадлежит нашим людям. Возмущенный возглас Сункура, более похожий на крик, поддерживали не все присутствующие. Некоторые кивали, соглашаясь, кто-то стоял с непроницаемым лицом или ухмылялся. К сожалению, склочник и скандалист, по иронии судьбы даже не принимавший участи в битве на Калке и отсидевшийся в северных кочевьях, сейчас являлся одним из главных авторитетов среди Таксоба. Его старый дружок Кигин из Отперлюев был противником любой войны, потому и противостоял выбору единого хана, хотя бы временного, на случай большого похода. Третьим представителем оппозиции являлся Балчу из задонских куманов, называемых сальцами по месту их главных кочевий вдоль реки Сал. Этот всегда себе на уме, и сразу после разгрома сальской орды нацелился стать ее ханом. Кому война, а кому мать родная? Данный лозунг актуален во все времена. Понятно, что Санкур являлся рупором сепаратистов, желающих откусить участки степи побольше и безраздельно в них править. Он и на прошлом большом сборе провалил все инициативы Сукхана, устроив бардак. Товарищ решил и сегодня пройти протаренной дорожкой, но не учел ряда изменившихся обстоятельств. Я не просто стал опытнее и старше, многократно возросла моя сила. Имя золотоволосого героя сейчас на слуху во всех куманских юртах. Плюс моя невиданная щедрость при дележе добычи неплохо сыграла на популярность среди простых жителей Орды. Несмотря на то, что новоявленные феодалы тоже укрепили свою власть и даже увеличили дружины, у них нет авторитета. А еще их войска гораздо слабее, что понятно даже по экипировке. Сепаратисты прекрасно все понимают и хотят на сегодняшнем Курултае окончательно решить вопрос с будущим Большой Орды Сари-Куманов. Для них выгоднее, чтобы некогда единая общность развалилась на племена Отперлюев, Сальцев, Таксоба, Бурчевичей и Шаруканцев. Стояли ли за подобным саботажем монголы, не знаю. Очень может быть, что я имею дело с обычной глупостью, вызванной непомерной алчностью и желанием править. То, что далее племена начнут дробиться на курени и рода, став легкой добычей врагов, никого из фрондеров не волнует. Им надо было урвать все здесь и сейчас, оформив фактическое отделение на съезде всех сари-куманов. А еще он возомнил себя настоящим ханом и начал раздавать доспехи и добычу нашим людям. Это неслыханно. Молодежь вернулась с похода на каких-то крыс, задрала нос и считает себя настоящими воинами. Они даже стали отельным станом, будто не из нашего рода. Но ничего, пусть только вернутся домой. Там мы объясним, кто в юрте хозяин, какой молодец, вернее, просто клинический кретин. Ранее я был оболчу лучшего мнения, а сейчас он с трудом сдерживал гнев, глядя на стоявшего недалеко Чутая. Молодой воин действительно нарядился в отличный доспех, еще и надел плащ, подбитый мехом, а его софьяновые сапоги красного цвета с золотой вышивкой поразили воображение даже бывалых воинов. Ну, есть грех у товарища, любит он красиво и ярко одеваться. Остальные заговорщики тоже расположились рядом с лидерами сепаратистов, но немного на особицу. Они как бы демонстрировали, что представляют свои роды, но придерживаются иного мнения. Курултай проходил на вытоптанной поляне диаметром 30 метров. На ней собрались все ханы и главы сильных куреней сари-куманов. Площадка была окружена небольшим забором, дабы обсуждению важных тем не мешали толпы зевак, хлынувших в Шарукань. В радиусе 10 километров не осталось ни одного свободного места, ведь народ прибывал с семьями и скотом. Времена сейчас такие, что даже родню долго кормить не будут, поэтому в гости лучше ехать со своей едой и кормом для коней. Хотя куманы не забыли традиции гостеприимства, с другой стороны, пока не так холодно и многие до морозов спокойно успеют вернуться в свои стойбища. Часть вождей хотела отбрехаться от всеобщего съезда, но здесь сработали наши технологии. Агенты Самана не только договаривались с недовольными главами небольших семейств, они активно распускали слухи, что в Шарукане будет избран походный хан, и далее только он будет определять жизнь Орды на ближайшие 2 года, а те, кто пропустит выборы, лишатся всех прав на власть и теряют свои стада. Подобного захода не мог выдержать ни один уважающий себя кочевник. Плевать им на власть, возможно, даже на некоторых родичей и тем более жен. Но как жить без скота, являющегося гордостью любой семьи? При этом шептуны убеждали народ, что ветер дует со стороны наших оппозиционеров. Мол, таксаба хотят возвыситься за счет сальцев, рассказывали специально обученные люди за кострами простых степняков. А от перлюи слышали то же самое про таксабичи. Слухи моментально разлетелись по степи и дошли до вождей. Мы даже немного перестарались, так как перевозбудились лояльные общему делу бурчевичи и шаруканцы. Понятно, что дело касалось дальних кочевий, но истерия в куманском обществе нарастала. В итоге на Курултай собрались все, кто смог. Такого количества людей не было даже после битвы на Калке и бегства Катяна. В Шарукань, несмотря на позднюю осень, подтянулись, в том числе наблюдатели от елтуковцев, лукоморцев, саксинов и бушских кунов. Тамошние ханы и куренные тоже всполошились не на шутку. А что, если их желтые собратцы решили нарушить многолетние соглашения и под шумок подмять остальные куманские орды? Здесь еще странные слухи о переговорах с кимаками и будущая свадьба представителей двух сильных родов. Есть о чем задуматься. С учетом того, что лукоморцы снова полезли в дела русских князей, ситуация осложнялась. Немалая часть днепровских половцев приняла приглашение Мстислава Удатного и Данилы Галицкого, отправившись воевать с венграми. Их западные границы были прикрыты, так как бушцы сами сцепились с обнаглевшими мадьярами и беглецами Катяна, нападавших на своих собратьев. Но на Дону началась непонятная движуха, плюс мое возвышение и уничтожение бродников. Потому оставшиеся на хозяйстве ханы всполошились и прислали наблюдателей. У елтуковцев с сакиснами иная история. Мало того, что они в очередной раз перессорились. Так, последние еще продолжали бодаться с кимаками и готовились к большому походу за тыл. В общем, им тоже не особо выгодно усиление сари куманов. То есть ты обозвал меня молокососом и обвинил в обмане? Спокойно отвечаю скандалисту, игнорируя его товарища. Значит, это не я собрал людей и придумал, как мы будем брать крепости бродников. Здесь заслуга других уважаемых воинов. Может, это ты, гря жирную жопу в своей юрте, организовал поход, заодно и объяснил куманам, как брать укрепленные поселки. Ведь куренной Санкур славится на всю степь своими воинскими навыками. О том, как он проявил себя в бою с клобуками и переяславцами 9 весен назад, ировы складывают песни, а простые куманы рассказывают своим детям об этих подвигах. Скандалист, поняв, о чем речь, налился краской негодования. Народ же начал откровенно посмеиваться и улыбаться. В упомянутой мною битве Санкур показал себя трусом и сбежал с поля боя. Тогда Орда неплохо огребла от молодого Мстислава Давыдовича, возглавившего объединенные дружины Переяславля, Чернигова и Черных Клобуков. Не сказать, что сражение было великим, но таксабичи и шаруканцы сильно пострадали именно из-за трусости ряда лидеров, во главе со скандалистом. Подобное здесь не забывают, как бы старательно товарищи не отбеливали свой имидж. В круг. Пусть тенгри решит, кто из нас лжец и трус. Рычу, глядя в лицо струхнувшего скандалиста. Водянистые глазенки Санкура забегали, как у пойманного за руку мошенника. Но тут за него вступился Кигин, изображающий из себя главного миротворца народа сари куманов. Здесь не сход молодых воинов, решивших состязаться в воинской удали. Или ты будешь вызывать на поединок всех людей, не согласных с твоим мнением, далее последую я, немного ли на себя берешь, за нами стоят многочисленные курени и роды, с ними ты тоже начнешь воевать, неплохой ход, даже поддержанный возгласами некоторых присутствующих, только он был хорош 2 года назад, с тех пор многое изменилось, даже самые отбитые вожди давно поняли, что пора объединяться, другой вопрос, что выбрать хотя бы походного хана в нынешних условиях невозможно, видит Бог, что назови большинство имя Сукхана, я бы с радостью проголосовал за него, потому что хан Шаруканской орды единственный вменяемый политик, заботящийся о людях и о будущем всего народа. Нет ничего плохого в подчинении такому человеку. Чую, что я сам натворю еще немало бед из-за неопытности и горячности. Но даже его время уже прошло. Сейчас мое имя на слуху у простых воинов, так как давненько половцы не били сильного врага. С учетом того, что в большом походе мы разгромили монголов, то рейтинг вашего покорного слуги в данный момент наивысший, и глупо этим не воспользоваться. Трусы, делаю вид, что искренне возмущен, вы недостойны называться сынами нашего народа. Сепаратисты сразу отреагировали на обвинение. Кигин с трудом удержал Балчу, схватившегося за кинжал. Санкур же по своей шакальей привычке что-то выкрикивал благоразумно, прикрывшись соратником. В этот момент появился один из семерки, который выполнял отдельный приказ. Он подал условный знак, и заговорщики пришли в движение. «Мы покидаем Курултай», — начал было говорить Кигин, но вдруг захрипел. Оно и не мудрено, сложно разговаривать с перерезанным горлом. Расправа была молниеносной, и большинство присутствующих только схватились за кинжал, как лидеров сепаратистов и их близких перекололи, как свиней. Тут же раздались крики и звук боя в лагере оппозиционеров. Сейчас их людей и родню уничтожают объединенные отряды моих воинов. Именно моих, а не племенного ополчения разных орд. Я здесь добавил немного коварства. Представители сальцев резали от перлюевста к собой наоборот. И все под приглядом моих ближников. Нет, некоторых персонажей убили кровники, попросившие свершить месть. А так получилось, что между племенами возникла дополнительная неприязнь. И один золотоволосый попаданец является единственным судьей, который станет разбирать внутренние претензии жителей Орды. Теперь больше нет сальцев или шаруканцев. Есть цари-куманы. В перспективе просто единое куманское государство, но не будем спешить. Надо довершить начатое. Наверное, я единственный из присутствующих хранил полное спокойствие. Даже мои люди и Сукхан с окружением заметно нервничали. Чего говорить о других гостях, попытавшихся покинуть круг, но обнаруживших по его периметру 200 закованных в броню всадников. Лучшие воины будущей армии Сарикуманов сквозь металлические маски взирали на некогда грозных вождей. В свою очередь, ханы и куренные быстро поняли политику партии и перестали дергаться. Оно и не мудрено, на выборы нельзя приносить оружие, кроме кинжалов. Я тоже последовал обычаям предков, только надел свою лучшую кольчугу, спрятав ее под халатом. Тем временем крики в лагере прекратились, и к нам прискакал Тархан. Мрачный ближник просто кивнул и вновь отправился по своим делам. Под гробовое молчание присутствующих, впившихся в меня взглядами, поворачиваю голову к Сукхану. Правитель Шарукани сначала замешкался, явно удивленный быстрой расправой, но сразу взял себя в руки. «Братья, куманы, давайте продолжим Курултай, и не будем обращать внимания на небольшое происшествие. Оно не должно помешать нашей цели. Пусть участь шакалов, предавших наш народ, станет примером для других». Голос хана звучал все громче и увереннее, ведь здесь больше не осталось врагов сарикуманов. Присутствующие немного затормозили, но сразу начали выражать свое полное согласие со словами авторитетного воина. Кстати, примерную речь Сукхана мы репетировали накануне, только он не ожидал, что я решу вопрос с оппозицией столь кардинально. Но человек давно во власти, поэтому его сложно удивить. Если все согласны со свершившейся казнью предателей, то продолжим. Я, Сукхан из рода Сарукана, предлагаю избрать ханом Сарикумана Фалтана сына Басила. Не знаю, все ли ошарашенные вожди поняли, что речь идет уже не о походном лидере, а о самом настоящем правителе Орды. Но никто из них не возражал. А вот следующим всех удивил Мурат. Он, кстати, с упоением втыкал кинжал в Кигина, сначала полоснув того по горлу. Не знаю, чего ему сделал всегда дипломатичный хан. Это не мое дело. Я Мурат, потомок великого Сугура, говорящий этот перлюев, поддерживаю предложение Сукхана. Нашим ханом должен стать Алтан. Здесь народ немного зашевелился. Ведь мой новый ближник заявил свои права на главенство в немалой орде. А на Курултае хватало более опытных товарищей, мечтавших возглавить некогда сильное племя. Я из рода Баняка, говорю от имени Бури. Мой выбор, Алтан сын Басила, произнес невысокий воин с обветренным лицом. Вернее, это потомок некогда великого хана, ведущий себя достаточно скромно. На самом деле ордой Бурчевичи формально руководит Сукхан. Я уже сам запутался, где начинаются шаруканцы и заканчиваются бури. А еще надо учитывать, что в разных ордах живут представители одного рода. Но все это потом. Смотрю на мнущегося пожилого воина, являющегося авторитетным человеком у Таксаба. Даже наглый и отмороженный на всю голову Чутай не стал лезть вперед и тоже ждал реакции товарища. Дяденька вздохнул и сделал шаг вперед. «Я Кутан из рода Тертироба, говорю от имени Таксаба. Наш новый хан, Алтан сын Басила». После того, как высказался представитель самого авторитетного рода среди половцев, остальные делегаты также выразили мне поддержку. В принципе, многие ханы и куренные представляли этот известный род. Тот же Сукхан тоже из Тертироба, но он предпочитал подчеркивать свое происхождение от легендарного основателя столицы куманов. В этот момент в круг внесли специально приготовленные носилки, покрытые шкурой белого барана. Я чего-то сомневаюсь, что взрослого воина еще и в доспехе можно поднять на обычной кашме, поэтому заранее подготовил столь необходимый имиджевый элемент. Сажусь на шкуру, облокотившись на спинку. Тут же к носилкам подходит 6 вождей и одним махом поднимают их с земли. В этот момент я больше всего молился, чтобы меня не уронили на землю. Вот была бы хохма. Ты тут интригуешь, режешь противников и, добившись своего, становишься посмешищем поданных. Но народ попался крепкий и спокойно удерживал носилки. А далее пришла пора дундука сыграть свою роль. Обряженный в роскошную дубленку с замысловатой вышивкой и малахай из волчьей шкуры, еще и надевший устрашающую маску, шаман производил мощное впечатление. Думаю, скоро среди наших клирикалов появится мода на новые шмотки. Не просто так мы подбирали одежду нашего баламута. Тянуть дундукха не стал и, насладившись удивленным видом собравшихся, ударил в бубен, а далее язычным голосом, так что слышно было на сотни метров в округе, продекларировал: «Возрадуемся, братья! Сегодня мы избрали правителя орды Сари Куманов, имя его – Алтан Бури хан из рода Ашина. Угу! Теперь я хан орды и зовут меня Золотой Волк, именно так из-за главных букв. Если не грохнут сегодня же на пиру или в ближайшее время, вижу, что на лицах некоторых делегатов отображаются различные эмоции, далекие от счастья. Но тут помог Чутай. Подошедший к нашей группе воин показал на мешок, обильно сочившийся кровью. А что делать с головами предателей? Тела мы выбросим в степь, дабы их сожрали падальщики. Да, это тоже немалое оскорбление и демонстрация силы. Знатных половцев принято хоронить с большими почестями и с весьма специфическим церемониалом. Выкинуть же тела столь известных людей, значит, показать их родне, что ты их не боишься. Более того, подобная участь ждет всех несогласных или решивших отомстить. Перевожу взгляд на некоторых делегатов и внимательно их рассматриваю. Постепенно в кругу воцарилась тишина, нарушаемая возгласами людей из становища. Ханы, авторитетные воины и куренные дрогнули. Только сейчас многие из них осознали, что времена действительно изменились и половецкая степь более не будет прежней, и уже поздно чего-то менять. Шанс уйти в свои кочевья получат не все. Я еще проведу дополнительные беседы с утверждением кандидатов, достойных получить право на жизнь. Ощущаю, что волчица со мной, как и многочисленные предки, с радостью наблюдающие за поползновениями внучка заявить о себе. Это придает дополнительные силы. Великая мать и былины герои со мной, а значит, все у меня получится. Головы на колья, которые надо воткнуть на въезде в город. То же самое проделать с родней и ближниками этой падали, приказываю довольному Чутаю. Враги и предатели должны знать, какая судьба их ждет. А теперь все на пир. Глава 15. Они не простят. Уже пошли нехорошие разговоры. Только более умные сдерживаются. А дураки мелят языком, опившись вина, которым ты обильно угощал гостей, произнес Сукхан. После 3 дней праздников, связанных с выбором хана орды Сари Куманов, нам удалось поговорить с хозяином Шарукани. Встреча произошла в моей усадьбе, где было более или менее спокойно. Многие половцы решили продлить свое пребывание в городе, а иные вообще предпочли перекочевать из своих мест. Поэтому город продолжал бурлить, несмотря на подступающие холода. Я не мелочился и предлагал отдельным семьям и небольшим куреням под мою руку. Людей ждало расселение на землях, откуда нас в последние годы вытесняли бродники. Собственно, вокруг каждого захваченного городка и крупного поселка теперь будет небольшое кочевье. В обязанности степняков входит прикрытие горожан и будущих землепашцев, которые тоже активно вербовались в данный момент. Распахать большие участки целины не получится, но обеспечить зерновую и овощную независимость нам вполне по силам. И это только малая часть свалившихся на мою голову проблем. Благо, что 2 года после появления в этом мире я не только воевал, но и готовил кадры, а еще обдумывал планы развития недавно образованного государства. Главной проблемой мне виделось формирование вменяемого чиновничьего аппарата. И здесь пригодился опыт Али Газневи, фактически, руководившего целой провинцией в Хорезме. Еще в Харасане я поручил ему подбирать людей и начать их обучение. Перс немного покочевряжился, но было видно, что он не прочь стать главным визирем. При этом никто не освобождал его от создания куманского алфавита, который уже активно осваивали будущие степные бюрократы. Трудности в этом деле еще раз убеждали меня, что Чингис никогда бы не смог создать устойчивое государство без помощи извне. Собственно, монгольская империя и выросла на киданьских дрожжах, но сейчас речь не о восточном враге. Повезло, что мы не столкнулись с трудностями перевода. Большинство неофитов и их учитель являлись персами или жителями Хорезма, более-менее владеющим туркменским языком. Отличия куманского и агустского диалекта тюркского пока не так сильны, поэтому людям было легко перейти на нашу речь. С письменностью оказалось сложнее, но это вопрос решаемый. Освоить кириллицу и латиницу после арабской вязи гораздо труднее, нежели выучить язык. А еще мне нужна бумага, выпуск которой необходимо наладить в следующем году. Захваченных в Харасане запасов надолго не хватит, а моя амбициозная программа по обучению чиновников, куманской знати и ремесленников, требует ее просто в нереальных количествах. Про обучение подмастерьев и толковой молодежи пока молчу. Думаю, на первых порах обойтись дощечками и мелом. Ну, нет у меня ресурсов на образование, так как надо совершать промышленную и сельскохозяйственную революцию в отдельно взятом регионе. А еще необходимо разбираться с недовольными, коих тоже немало. О них и начал речь Сукхан, когда мы засели в моем кабинете, попивая чаек. Заговорщиков уже ждут мои люди, решаю развеять опасения хана. Мы не спали эти 3 ночи и внимательно изучали возможных врагов. Поэтому все обговорено, и судьба мятежников решена. Да и люди, которые займут их места, уже назначены. Сукхан уже не удивлялся подобной жесткости и цинизму. Он просто вздохнул и поднял другую тему. Мало того, что ты перебил немало сильных вождей, так и у меня людей уводишь. Вот скажи, как мне справляться без Караза? Сварливо произнес собеседник, и ладно бы только он. Да, я умыкаю родного брата хана, решив поручить ему командование южной частью Орды. В следующем году там начнется возведение нашей столицы. Думаю, она расположится примерно в районе Ростова-на-Дону моего времени. Тана станет крепостью, перекрывающей доступ к руслу Великой реки. Адамах же будет нашим промышленным центром. Там засядет Рас, двоюродный брат нашего главного обозника. Сам Буран ни в какую не захотел переходить на гражданскую должность. Еще и устроил мне настоящую выволочку, ткнув носом в неспособность организовать долгий поход. Вот такие у меня подданные. А ведь есть еще тамызок, отказавшийся от более спокойного места, выбрав туристическую поездку по древнерусским городам. С Бурчи предстоит отдельный разговор. А кого я должен назначить для столь важного дела? Задаю хану резонный вопрос. Сам рассказываешь про недовольных и предателей, готовых нарушить данное слово через 3 дня, как они его дали. Только убогие еще не поняли, что я буду преследовать их хоть до Венгрии или Булгара, но отомщу. Всем несогласным предоставили возможность откочевать к лукоморцам или на Тёрксу, где достаточно земель. Что касается твоего брата, то надежных и толковых людей просто нет. Даже ближники не хотят слушаться и бредят ратными подвигами. Почему-то никто не желает понять, что для победы на поле боя необходимо основание, с которым пока слабо. Времена, когда Орда могла задавить числом любого врага, давно прошли. Мы и ранее не могли брать крупных городов, так чего говорить про нынешние дни. Да и весной кочевья куманов беззащитны против удара подготовленного врага. Благо мне удалось изучить способы войны наших врагов и привести просто бесценных мастеров. И через несколько месяцев мы начнем лить свой металл. А вопрос с недостатком овса для лошадей начнет решаться только в следующем году. Но для этого нужны управляющие. Поэтому я буду отнимать у тебя самых умных. И это еще не все.